Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 328. И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Третья книга Царств, 18 глава, 40 стих. Наши грешные склонности должны умереть, потому что через них мы предаем нашего Бога. Когда-то и мы были предателями и предоставляли грехам место в нашей жизни. Они были нашими любимцами, и мы были безумно увлечены ими. Но теперь все изменилось. Теперь Господь — наш Бог. Мы рады Его правлению, и наша молитва звучит: «Да наполнится земля славою Его». Каждый грех является, по сути, мятежом против правления Всевышнего. Кто возмущается против заповедей Божиих, тот как бы говорит: «Не хочу, чтобы он царствовал надо мной». Не подобает душам, спасенным кровью Иисуса, любимым вечной любовью и застрахованным бесконечной милостью, давать приют грехам плоти или духа. Мы еще потому должны избегать греха, что он уже совершил бесконечно много зла. Изучите историю мира, и вы увидите, что грех был самым страшным врагом человека. Через какие врата смерть пришла в мир? Не грех ли был привратником, открывшим врата? Во всем мире, где растут шипы и колючки, они были посеяны рукой греха. След змеи стер следы радости. До появления греха был цветущий сад Господа, а после осталась одна лишь пустыня. Кто зажег тот страшный огонь в аду, и откуда он получает постоянно новую пищу? Не грех ли делает все это? О, грех! Не должно быть так, чтобы наследник неба, спасенный от ада, заключил с тобой дружбу. Можем ли мы гладить гадюку или прижимать к груди смертоносную кобру? Давайте схватим этих врагов наших душ и убьем, чтобы ни один из них не укрылся.